Эпилог. На улице стояла прекрасная погода, солнце заливало через большое окно все помещение и наполняло комнату запахом гари и выхлопных газов от проезжающих автомобилей. Возле окна стоял мужчина в черном классическом костюме и такого же цвета волосами, идеально зачесанными назад. Под орлиным носом в белоснежных зубах он сжимал сигарету с запахом вишни. «Тук-тук-тук. Мистер Уайт, вы не заняты?» — раздался приятный женский голос из-за деревянной двери. «Да, Марта, войдите», — ответил Алекс и отправил в свободный полет уже докуренную сигарету. «Вам прислали письмо. Почтальон попросил передать его вам лично в руки». «Спасибо. Оставьте, пожалуйста, на столе». Девушка выполнила просьбу своего начальника и удалилась. Присев на кожаное кресло и откинувшись на спинку, детектив взял в руки конверт, который внимательно осмотрел. Бумага отливала желтым цветом, по периметру которой были поочередно нанесены красные и синие полосы. На передней части конверта красовались нарисованные горы. В углу разместились две разноцветные почтовые марки, а по центру стояла черная смазанная печать. Аккуратно вскрыв его канцелярским ножом, детектив бережно вынул содержимое. Это была цветная фотография давно знакомых ему людей, которые, обняв друг друга за плечи, широко улыбались на фоне деревянного отеля, расположенного среди заснеженных гор. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.